«Я буду твоим навигатором». Лони озаботилась такой формальностью, как забраться через люк. «Едва я занял место на модели летающего мотоцикла один к одному. Покажем красной задаваке. Эй, читерить нечестно». Закрывающийся люк капсулы не помешал мне услышать слаженный красно-синий хор. «Тогда мы за Алису болеть будем. Тем более, красный, самый лучший цвет», — самовлюбленно добавил Ра. «Зеленая, сделай нам тотализатор, пожалуйста». Еще больше разошлась рыжая. «Что ставить будешь?» Как ни в чем не бывало деловито поинтересовалась Ная. «Тумаки. Принято». Я уже уселся на байк, и сферический экран плавно обрел объем. Кроны деревьев поодаль, зеленая трава под ногами, которую колышет легкий ветерок, если б не чутье одаренного, иллюзия была бы полной. Алиса верхом на своем болиде обнаружилась рядом. Энда, на взрослых размеров машине мы забавно выглядим, конечно, но посадка уже правильная получается, вернее, полежка. Пилот словно обнимает свой снаряд. «Готов?» — раздалось в шлемофоне. «Готов», — я показал сопернице большой палец. «Запускаю генерацию чекпоинтов», — показал ответный жест Дрейк. «Готово». Стартовый отсчет пошел. Я едва успел настроить, чтобы карта и объемная схема чеков расположились как у Корнелиуса, то есть хоть немного привычно, как прозвучал ноль. Лук с травой во мгновение ока провалился вниз, а на меня навалилась перегрузка. Дури в любом аэробайке было как в настоящей ракете. И это я только маневровые сопла задействовал, чтобы подняться. «Вперед и вались в правую циркуляцию», — скомандовала оранжевая. «А сейчас я врублю маршевый выхлоп». Первые несколько секунд я вообще не смотрел, куда лечу, лишь пытался обуздать машину и выполнять указания самоназначенного навигатора. Потом все же немного освоился, и потому все-таки пролетел сквозь кольцо первого чека, на целую секунду позже Алисы, у которой, видимо, имелся серьезный такой налет. Теперь влево и вверх 15 градусов. Если на предыдущих игровых локациях мне казалось, что я напрягаюсь, то я ошибался. Вот тут-то пришлось попотеть, и это нифига не игра слов. Целая минута прошла прежде, чем мой укрепленный энергией поток организм адаптировался достаточно, чтобы следить за соперницей, хотя бы настолько, чтобы понять отставание. А отставал я прилично, на каждом кольце теряя драгоценные доли секунд, а в одно в начале с первого раза вообще не попал и потребовался второй заход, и это со всей помощью Ло. А мой навигатор отрабатывала не только за штурмана, но и за второго пилота, помогая сделать маневр, если я начинал промахиваться мимо цели. Безобидный шлепок лапкой по корпусу болида доворачивал машину там, где не хватало оперения и маневровых сопел. Действительно, читерство с одной стороны. Но ведь фамильеры, как правильно сказал Кер, часть меня, мы неразрывно связаны. Значит, и не читерство вовсе. Но даже такое преимущество не помогало сократить разрыв. Дрейк просто лучше строила траектории, не совершала серьезных ошибок и не вытаскивала себя из заносов. И пришла первой, закрыв все чеки. «Ничего себе, как ты держался!» — первое, что я услышал, вываливаясь наружу из раздевалки. Чудесным образом ткань, или не ткань, комбиза впитала пот, оставив кожу чище, чем после душа. А шлем и с волосами справился, а говорил только азы с трудом освоил. «Воды мне, воды!» «О, вот и робот со стаканом!» «ФФ, где наш выигрыш?» Первым сунулся к зеленой Ра. «Эй, за что? Вы ж выиграли!» Ная занесла тяжелую лапу. «Получайте заслуженные тумаки, с процентами, все честно». «Эй, куда?» Ло так хихикала, что опрокинулась на спину. «Все, сдался я, нужен перерыв, и пожрать. Кстати, перегрузки и не прикрутили почти, то-то толпы нет желающих покататься. Я тоже от голода умираю», — призналась Алиса и указала на шар в центре игрового объема. «Последний рывок, мы должны вязь кофеху на абордаж». Абордаж получился даже по моим меркам так себе. Попадали на стулья за свободным столиком на четверых и растеклись. Только и хватило сил, чтобы потыкать в голографическое меню. Усталость навалилась как после второй за день тренировки с Барком Раулем. Мне жидкое печенье с крутым вкусом. Выбор Дрейк едва не заставил меня раскашляться. Впрочем, пофиг. Чтобы быстро восстановиться, мне нужны не быстрые углеводы, а старое доброе мясо. Да побольше. Шашлык на шампуре с соусом, 3 штуки. Теперь уже Алиса посмотрела на меня круглыми глазами. Но тут ей принесли заказанную еду, а меньше минуты спустя и мне. И все стало неважно. Вкусное, сочное, все мое. Ты не ты, когда голоден, как говорили в одной глупой рекламе из моей прошлой жизни. Реклама, может, и глупая, а фраза прям в точку. Что-то соображать мы начали, когда пришло чувство сытости, а желудок приятно заполнился. «Как ты можешь это есть?» Дрейк лениво взяла безопасный полимерный шампур из моей тарелки. «Мясо, да еще и без гарнира. А что ты заказала, я вообще не понял», — возразил я. «Исходя из названия, в жизни б не выбрал. Тут до меня дошло, что я могу прочесть о блюде в меню. Ну-ка, сбалансированная еда для детей и взрослых содержит все необходимые органические соединения, обладающие пищевой ценностью, витамины и микроэлементы. Особая вкусовая добавка понравится всем. Вкусняшка. Попробовать, что ли? Есть возможность взять дегустационную порцию», — правильно оценил мой интерес робот-официант. «Тащи», — решился я, пытаясь понять, влезет в меня ли еще хоть что. «А ведь вполне. И мороженого. Мне тоже мороженого с топпинг-баром», — оживилась Алиса. Топпинг-баром оказался лоток с разными джемами, шоколадной крошкой и мягкой карамелью. «Сам посыпай, чем хочешь. А вот жидкое печенье. На вкус как суп-солянка», — с удивлением озвучил я. «Суп? Фу! Кто любит суп вообще? Я вот чувствую клубничный крем, когда ем». «Особая пищевая добавка», — вслух повторил я, вспоминая выступление Зеленой на тему синтетической пищи. «С другой стороны, на вкус и цвет, как известно, фломастеры разные. Хотя я охренел бы питаться клубничным кремом, точно знаю». Но продолжение диалога о еде не получилось, вернее, он свернул в другое русло. Мы наперебой стали пробовать топпинги и рекомендовали их друг другу. И тут наши вкусы практически совпали. «Ты ведь транзитник?» — Алиса не спрашивала, а утверждала, словно бы случайно перевела тему. «Далеко летишь?» «Честно говоря, даже не в курсе», — подумав, честно признался я. «Капитан Юнге не докладывается, знаешь ли». «Ты и Юнга?» — вытаращилась девчонка. «Да быть не может. Кто такого мелкого ребенка, как мы, на корабль возьмет в экипаж? Смотри». Я чувством превосходства вывел на проекционный экран комма заверенные данные. «Самый что ни на есть Юнга на корабле свободного торговца. Круто, круто», — протянула Дрейк, явно мне завидуя, но информацию считала внимательно. «Тебя только взяли, ух, какие приключения тебя ждут, а то...» Я еще больше надулся и подбоченился. «Но я тоже крута. Похоже, моя знакомая просто не умела сколько-нибудь долго испытывать негативные эмоции. Знаешь, кто мой папа? Сам профессор Дрейк. Тебе, наверное, ничего не говорит, а он у меня ведущий научный сотрудник космического зоопарка планеты Карманут. И, представляешь, в каждую экспедицию за новыми животным туда сам летит и меня берет. Но в этот раз он меня на конференцию по зоологии взял. Она, правда, уже кончилась, зато из зоопарка пришло уведомление, что комитет туризма утвердил нам грант на новый вылов. Папа как раз занят организацией, а я его тут жду. Действительно круто, что сказать». Я покивал, однако почувствовал в сказанном какой-то подвох. «ХМ, школа», — подсказала мне Ная, как обычно расположившаяся на столе. «Точно. Мне вот пришлось за два класса экзамены сдавать, чтобы Юнгой стать», — рассказал я и спросил. «А ты как выкрутилась?» «А у меня папа учитель, как будто это все объясняет», — отмахнулась любительница красных комбизов. «Ты же сказала, что он профессор зоологии». «Да», — указал я. «Может, ты хотела сказать преподаватель, который в вузе?» «Тьфу, слово-то то же самое», — с силой хлопнула себя по лбу девочка. «Не тот учитель, в смысле, учитель одаренных. Солнечник в ранге мастера, умеющий учить, а я, его не только дочь, но и ученица». Я вздохнул и привычными движениями провел рукой перед ее лбом, выпуская энергию струей, а не импульсом раньше, чем успел подумать, что делаю. Констанция первым делом научила меня и дочь сводить синяки и ссадины после тренировок. До этого нам Зеленая помогала, но под присмотром мамы Кони мы с Тесс не палились, сохраняя общую тайну. Почему-то на другом лечебный эффект проявлялся сильнее, чем если пытаться лечить себя. «Да, Тесочке тут понравилось бы». «Это что такое было?» — Алиса ощупала лоб. «Я видела Зеленое энергосвечение. У меня учитель тоже был». Подумав, я решил свалить все на Рауля, но не уходя в прямую ложь. «Бывший военный. Вот я и знаю некоторые простые хитрости». «Был, и что с ним стало?» — вытаращила глаза собеседница. «Он не... прости, он доучил меня до ранга подмастерья и отправил искать того, кто возьмется за более сложные занятия». Веселая улыбка не очень легко мне далась. «Подмастерь? Что? О, смотри, опять пришлось открывать документы. Вау, уж не знаю, куда б наш разговор нас дальше завел, но тут к нам подъехал робот». «В смысле, реально подъехал?» — У официантов вместо ног было моноколесо, так, видать, разносить заказы и лавировать между столиками было проще. Наверное, если опустить маленькую деталь о том, что мы, вообще-то, на стене, под углом 90 градусов к полу сидели. Впрочем, не об этом речь. «Профессор Дрейк хочет связаться с Алисой Дрейк», — сообщила машина. «Просьба подойти к входному шлюзу». «Папа», — тут же подскочила неугомонная. Она вдруг замерла на мгновение и решительно сказала мне: «Ари, пошли, я тебя с ним познакомлю». «Да я не то чтобы не хотел знакомиться с отцом подруги, просто, вот нафиг я ему сдался». Человек бегает по станции с высунутым языком, пытается решить свои проблемы, которые на него свалились явно неожиданно. И тут дочка друга приводит: «Папа, это Ари, он теперь будет жить с нами». Так, я что-то не в ту степь пошел. Но Алису такие мелочи не волновали. Она просто ухватила меня за рукав и потащила по направлению к шлюзу. Профессор Дрейк оказался высоким шатеном с очень приятным, сразу же располагающим к себе лицом. Правда, сейчас на нем застыло выражение человека, который пытается решить сразу все проблемы Вселенной и одновременно с этим удерживает в памяти список покупок в магазине. Одет для ученого был простовато, как по мне, комбинезон похожий на Алисин, только по размеру и темно-синего цвета с оранжевыми вставками на локтях, коленях и воротнике стойки. На руке запястье коммуникатор, та же модель, что и его у дочери, надежная и крепкая, хоть гвозди ей забивай. Па, Алиса болидом поднеслась к нему, лишь за мгновение до столкновения притормозила. Мужчина привычно и очень плавно опустился на колено, принимая дочь в объятия. «Ты все, закончил уже, КХМ?» «Не совсем. Меня он еще не заметил, точнее, не обратил внимания на пацана, который стоял чуть поодаль. Охотника я уже нашел. Мы даже поговорили по кому. Отличный профессионал, прекрасные рекомендации, и запросил весьма разумное вознаграждение. А вот по кораблю решения пока нет. Спецификация для местных не характерная. Нужен тяжелый атмосферник, способный садиться на неподготовленные планеты, да еще и с возможностью аэродинамического полета. Как ты понимаешь, предложениями рынок не завален. Я что, собственно, пришел? Побудешь здесь еще часок-другой, пока я его ищу? Или устала? Тогда номер поблизости сниму». Что меня удивило, так это то, что взрослый очень подробно все рассказывает семилетней девочке. Не просто выдает базовый набор. Все хорошо, но папе еще нужно поработать, а прямо объясняет. Это его с хорошей стороны характеризовало, точнее, их с дочерью взаимоотношения. Явно на доверии все построено. Ладно, Алиса дернула плечом, и соглашаясь, и одновременно демонстрируя, что от идеи она не в восторге. Отец язык тела прочел правильно, умело переключил тему. «А кто этот мальчик с тобой? Все он меня заметил, просто виду не подал. Твой новый друг? Познакомишь нас?» Девочка сразу же оживилась. «Это Ари, мы тут на всех площадках вместе играли, он классный. Представляешь, на дороге приключений меня сделал. В смысле, его тоже на шестом круге выбило, но я еще раньше вылетела. А на аэробайках я его сделала. Еще он Югна, представь, служит на корабле, и уже подмастерье. Рад знакомству, Ари». Как взрослому и равному протянул руку профессор Дрейк. «Подмастерье, надо же, а кто твой учитель?» Я открыл было рот, чтобы ответить, и в этот момент все понял. Бывает так, крохи информации накапливаются, складываются даже в какие-то фрагменты, а общие картины все равно не дают. А потом одно слово и событие вдруг заставляет всю эту мозаику сложиться в единое целое. «А я как раз служу на корабле, который вам нужен, профессор Дрейк», — выдал я вместо рассказа о суровом мастере-абордажнике Баркерауле. «Это списанная саранча 8М, в очень хорошем состоянии. Только прибыли на Цезеру, ищем фрахт». «Ну а чего?» Кэп страдал по поводу того, как сложно на планете сателлите найти подходящий заказ, а тут он сам в руки идет. Отлов диких животных на планетах окраины и периферии, а может быть даже дикого космоса. Это всяко интереснее будет, что перевозка дерева из одного сектора в другой, и денежнее. Алиса же упоминала, что на это дело ее отцу выделили грант, а я еще по прошлой жизни помню, что там, где встречается это волшебное слово, цены моментально вырастают минимум вдвое. Уверен, что и здесь так же. КХМ, — потер подбородок ученый, и на несколько секунд замолчал, раздумывая. А я, раз уж такое дело, продолжил накидывать информацию по кузнечику. Не бит, не крашен, в смысле, 8 лет бережной эксплуатации, продано текущим владельцам почти новой с работающей авионикой, только оружие и сняли. Зря я что ли все это заучивал. Интересно, наконец, ответил Дрейк один, ты можешь связать меня с капитаном, мелкий, вроде, штришок, но говорящий, не со взрослым, а с капитаном. Конечно, активируя ком, ответил я, замечая, как за спиной отца Алиса показывает большой палец. Суперкарго Харанзи, это Ари, нам все еще нужен фрахт, я очень постарался, чтобы мой голос прозвучал одновременно официально и небрежно. Ничего такого, просто Юнга только что решил все проблемы корабля. Ну ладно, еще не решил, но в процессе. Обычный вторник, и пользуясь полным несколькими секундами тишины, пока Старпом переваривает свалившееся на него заявление, быстро ввел его в курс дела, без особых подробностей. Так, мол, и так, познакомился с девочкой, а ее отец ищет корабль, прямо, как у нас, вот ведь совпадение. Надо не надо, можешь переключить меня на клиента, отмер, наконец, Майк, ком отлично передавал уровень его недоверия. Я и сам на его месте заподозрил розыгрыш. Один ангел, драки переводится как селезень. Глава 5, фрахт. Год 1139 от начала экспансии. Грузопассажирский хаб-терминал на орбите Цзеры, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Вот что значит профессионалы. Несколько фраз и профессор Дрейк со Старпомом Харанзи договорились. Не на сам еще фрахт, а встретиться, посмотреть корабли и уже только потом принимать решение. После чего Майкл обратился уже ко мне. Ари, дай ком Стражински. Что-то я не могу сам с ним связаться, попросил он. Пусть проводит тебя и наших потенциальных клиентов до корабля. Тут же замычал я, подбирая правильные слова для ответа. Стражинский он, блин, ну а что я мог сказать, что пилот скинул меня в детскую комнату, а сам ушуршал по своим делам. Формально я не мог знать, куда именно он от меня свалил. Нет, никаких душевных терзаний я не испытывал, разгильдяю Стражинский не помешает хорошая головомойка от суперкарго, но мы ведь не одни разговариваем. К счастью, наш суперкарго прекрасно знал характер пилота и сам все прекрасно понял, без дополнительных пояснений. Я услышал глубокий вдох, каким люди обычно маскируют вспышку крайнего раздражения, которое нельзя демонстрировать, заказчик-то в канале. Жаль, что наш мехват занят, тон для Стражински ничего хорошего не обещал. Профессор Дрейк, прошу подождать минут 10, я доберусь до точки и сам отведу вас к кораблю. О, никаких проблем. Легко согласился папа Алисы. Похоже, он продолжал решать в голове оставшиеся задачи по вылету, и на прочие мелочи внимания не обращал. Вот и сейчас, что-то решив, он несколькими пассами отправил сообщение из комма. Так будет даже удобнее. Я как раз вызвал сюда нашего охотника, сразу вместе с ней корабль и осмотрим. С ней, выражение мордочки Кира стало задумчивым. Охотник, женщина. Насколько я знаю, совершенно нетипично для профессии. Наверное, перекоченная тетка с красной повязкой на лбу и патронной лентой через грудь, фыркнул Ра, косясь на нашу рыжую. Но та и ухом не повела, не поддавшись на провокацию. Я честно попытался представить, как выглядит женщина, выбравшая своей профессией охоту на зверей. Не знаю насчет патронной ленты, особенно когда есть подсумки, а вот крепкие мышцы охотнику действительно нужны, чтобы упереть на своем горбу все снаряжения по лесам, болотам до нужного глухого угла, а назад еще и добычу умудриться прихватить. Однако реальность посмеялась и над котами, и надо мной. Превзошла наши ожидания, так сказать, несколько минут, и к нам, звонко стуча по полу каблучками, подошла та, в ком охотника я бы ни за что не опознал. Солнитка. Маленькая, вряд ли выше 160 сантиметров, худенькая, как девочка-подросток. Густая копна волос на голове. Одета, что характерно, даже не в комбез, не говоря уж об образе, придуманном красным. Маленькое черное платье, сумочка-клатч, туфли на высоченном каблуке. В общем, наряд для коктейльной вечеринки, а не для охоты. С другой стороны, что ей, с винтовкой и в пробковом шлеме навстречу с заказчиком тащиться. А как еще на клиента впечатление произвести? Не согласился со мной наш техноромантик. Как думаешь, что подумал проф, ее увидев? Профессор Дрейк, протянув узкую ладошку Алисиному папе, мы с вами разговаривали. Лиза Рипли, охотник на крупную дичь. Отец моей подруги только и успел пожать протянутую руку, как сама Алиса вскричала. Это она. Пап, эта охотница тогда хотела подстрелить крысиного тигра. Ну, помнишь, год назад, на телегоне один. Малышка, хрипловато произнесла женщина, поворачиваясь к Алисе. «Разумеется, я тебя узнала, как только увидела. Хорошо тогда разглядела в оптический прицел. Однако, не фонтанирую эмоциями. А знаешь, почему? Я, профессионал, работаю на того, кто платит мне деньги. В этот раз, твой отец. Значит, я на твоей стороне. Можешь называть меня тетя Элизабет. Я буду звать тебя Одуванчик. Что-то совсем уж разошился красный. Хотя, справедливости ради, именно на этот цветок тетя Элизабет и была больше всего похожа. Худенькая, как стебелек, и с шапкой курчавых волос на голове. Но, пап, младшая Дрейк беспомощно повернулась к отцу. Без охотника нам не справиться, милая, опять опустился на одно колено профессор. Как видишь, Лиза не убивает редких животных, собирая коллекцию трофеев или ради забавы. Значит, она хорошая. Вы обязательно подружитесь. Поймав мимолетный взгляд Дрейка, охотница протянула Алисе руку. «Мир», совсем другим тоном предложила она, не виртуоз маскировки и винтовки, а обычная молодая женщина. «Мир», пробурчала моя знакомая, пожимая руку, «но я буду следить за тобой». «На это я согласна», подмигнула ей Рипли. Она явно собиралась спросить про меня, тут до нас наконец добрался суперкарго. Поняв, что мы сейчас идем осматривать кузнечика, младшая Дрейк тут же выкинула из головы несостоявшуюся вражду с Лизой. «Ну и хорошо, это все из-за тебя, Ари», — продолжал ныть Стражинский, буквально со слезами на глазах копаясь в своем симуляторе флайбойка. «Мы его вдвоем сейчас разбирали. Приказ капитана, не хухры-мухры. Признаюсь, я кое-чего не учел. Вряд ли это соображение повлияло на мое желание предложить фрахт отцу Алисы, но я хотя бы знал, к чему готовиться, а ведь мог бы и додуматься. Пассажирам нужны каюты, надо ведь где-то жить, пока они на корабле. Если нет свободных кают, решение простое – уплотнить жилплощадь. Более того, на Саранче 8М подобное решение было предусмотрено с завода. Произвести монтаж второй койки вместо стола у противоположной стены, и вуаля, каюта становится двухместной. Да, Фаркаш и Дрейк-старший ударили по рукам, долго что-то обсуждали, только через 2 часа все согласовали и подписали договор фрахта. Сам я этого не видел, поскольку остался на корабле, когда Алиса, Рипли и Дрейк ушли после осмотра кузнечика. Кос расщедрился снять отдельный кабинет в одном из ресторанов Хаба, не та сделка, чтобы жадничать. По ее итогу первым делом меня выставили из каюты. «Ари, понимаешь, тебе проще всего будет временно переехать. Ты маленький, у тебя не так много вещей и большая часть все равно уже на камбузе», обосновал для меня решение совладельцев судна Харанзи. «Мог бы и не стараться. Понятно же, что у меня младшая должность и я тут без году неделя. Вот только нужно было освободить 2 каюты, и под раздачу попал Корнелиус. Слишком уж неудачно подставился, да и вообще, по совокупности косяков. Кэп приказал разобрать авиабайковский вирт-тренажер с эффектом полного погружения и заселиться в каюту вместо него. Поскольку машина для тренировок не только создавала достоверное изображение окрестности и потоки воздуха, но и искусственные перегрузки, к полу, потолку и стенам все оборудование Стражинский прикрутил максимально надежно. Да и сам каркас с эффекторами, удерживающий сферу с моделью мотоцикла внутри, вызывал уважение толщиной балок и размером болтовых соединений. И за несколько лет некоторые болты и гайки успели основательно закиснуть. Как вот это, например, зараза. Я краем глаза глянул на собрата по несчастью, полностью ушедшего в свои переживания, и ударил энергией потока по рукояти мультключа. Краа, упс, что-то слишком громко получилось. Карин, я аккуратно и нежно кручу, как ты мне и сказал. Отдай ключ и иди отсюда. Лучше сам один закончу. Вон, Харанзи в трюме помоги иди. Ну и пойду. Я ведь действительно помочь хотел, между прочим. Пришлось нацепить маску, трюм все еще был заполнен негорючей атмосферой. Наш суперкарго действительно обретался там, помогая закрепить багаж Лизе Рипли. Коего было, навскидку, 3 тонны. От небольших кейсов до нескольких контейнеров около 6 кубометров объемом. Обычно животных перевозят в искусственной гибернации, то есть гадить и жрать они не будут, делилась полезная информация из Харанзи охотница. Конечно же она сразу срисовала мое появление. «А тебе тут чего надо, малыш?» «Помогать отправили», честно признался я. «Нас не представили, меня Ари зовут. Карин наш юнга», хмыкнул старпом. «Не смотри на возраст, Лиза, парень он что надо. Молодое дарование, любой электронный блок починить может». «Ну не любой, конечно, но для погрузочных работ квалификации пока нет», – заключил Майкл. «Я тебя во время полета в гипере подучу, малый, а пока иди к дрейкам. Они как раз в своей каюте устраиваются. Спроси, не нужно ли им чего». Уходя, я заметил, что у противоположного борта закреплены типовые контейнеры с медицинской маркировкой и надписью «Расходники для гибернационного оборудования». Сколько ж зверей профессор рассчитывает утрамбовать в трюм? Это Фаркаш и Харанзи закупили расходники. Рядом со мной выпрыгнул из стены Кир. Слышал, как они это обсуждали в каюте капитана. Воспользовались возможностью провести закупку как госзаказ, то есть под грант от Министерства туризма Карманута, и взяли по фиксированной заниженной цене. Вложились маневренным фондом и от себя добавили еще. Проф, разумеется, в доле. Теперь ясно. Ну, что ж, святое дело, поиметь с выполняемого госзаказа заказа свой маленький гешефт. Особенно если деньги не красть, а своими воспользоваться, удачно использовав выданную госдотацию. Даже я могу оценить, насколько вложение удачное. Капсулы используются повсеместно, и расходники для них также требуются на всех планетах, кораблях и станциях. Разумеется, на периферии и окраинах эти расходники стоят существенно дороже, чем в центральных мирах. Энда, каких классных клиентов для Фаркаша и Харанзи я подогнал, и меня все равно выставили из каюты. Остановившись перед дверью теперь уже каюты дрейков, я приложил ладонь к универсальному сенсору дверного замка, обозначая желание попасть внутрь. И вот чего точно не ожидал, что створка мгновенно распахнется. Ари, я видела, в рубке есть свободные места. Мне составило труда не отшатнуться от вихря в красном комбинезоне. А можно мне оттуда посмотреть, как стартует кузнечик? Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что там старпом сказал? Не нужно ли чего дрейкам? Значит, можно совершенно легально подоставать Кэпа живым электровеником. Немного подло, но пепел личной жилплощади стучит в моем сердце. Кто б сомневался, что Алиса убедит капитана. Впрочем, Фаркаш, при всей своей любви к правилам и инструкциям, в этот раз не стал особо кочевряжиться и изображать из себя невесть что и усадил девочку за заблокированный пульт бортинженера напротив меня, видимо, хорошо представляя, что дальше будет. Наша цель, для тех, кто еще не в курсе, планета Дибиста, входящая в состав окраины 100 миров, оповестил всех присутствующих Фаркаш. До освоения там уже была биосфера, чем местные и пользуются, производя несколько наименований уникальных продуктов питания. Это у них единственная статья экспорта. Профессор Дрейк планирует обнаружить и поймать местного эндемика для зоопарка, где он работает. Мы будем ловить чупакабру. Радостно пискнула со своего места дочка зоолога и тут же съежилась, показывая, что ее тут нет. С таким условием ее и оставили в рубке, не отстегиваться раньше, чем разрешат и молчать. Ну как же стерпеть, когда говорят про отца? Для экипажа совершенно не важно, чем будет заниматься команда профессионалов, зафрахтовавшая их корабль. Почему-то давящий взгляд капитана достался не только девчонке, но и мне. Экипажу вменяется особо внимательно следить за по необходимости раскрытыми люками и сразу же их закрывать. Не хватает только набрать инвазивов-кровососов по разгильдяйству. На армейскую защиту надейся, да сам не плашай. Все ясно? Да, подтвердил нестройный гул голосов. Тогда подаю запрос на расстыковку. Отчаливание от хаба, маневры и выход в гипер дались кузнечику намного проще, чем причаливание. А все потому, что никто не заставлял ждать. Сразу после отправки Кэпом сообщения, что мы прекращаем оплату стоянки, нас словно с облегчением вытолкали за пределы станции. А единственная рекомендация от автодиспетчера, если перевести ее с языка компьютерных команд на человеческий, звучало так: «Отодвинься от меня, дальше, дальше, еще дальше, все, делайте что хотите, только не возвращайтесь». Алиса крутила головой, пытаясь одновременно посмотреть сразу во все экраны, пока нас выводили из хаба, но после линейного разгона заскучала и едва дождалась начала прыжка и разрешения расстегнуть ремни, после чего пулей выскочила из рубки первой, догадываясь, что оставшись на месте я получу от Кэпа очередное задание вида «иди помоги и сделай что скажут и пойду на новый цикл замечательный», нет, игры от футболяри, сам ушел вместе со всеми. Кос остался на дежурстве, он, оказывается, всегда берет себе первое после заключения фрахтового контракта. Мини-традиция и суеверие в одном лице, ведь настоящие космические волки ни хрена не боятся, но черная кошка, перебегающая им дорогу, способна остановить могучих бороздителей космоса надежнее, чем шайка пиратов. Да, я издеваюсь. А вот нифиг меня туда-сюда без толку гонять. Настоящие космические волки должны любить котов. Безапелляционно заявила Ло. Вон у Рипли на фоне для рабочего объема голограммы в комме стоит фотка, где она с котиком обнимается. Может, давай сломаем что-нибудь из того, что мы с Ра успели починить за прошлый прыжок. Предложил Кир. Я те сломаю. Зашипела на него Нея. Космический корабль. Не игрушка. Отказ одной из второстепенных систем вполне может стать причиной серьезной аварии. Запрещаю. Безопасность Ари превыше всего. Тогда ему стоило поменять планету и остаться в приюте. Логично рассудила Ло. И получила зеленой лапой по затылку. Ай, чего сразу драться? А что мне делать, если ты по-другому думать не хочешь? Вопрос оказался достаточно философским, чтобы мои фамильеры задумались и замолчали. К тому же, мы все равно дошли до того единственного места на кузнечике, что пока числилось за мной, до камбуза. Теперь он выглядел вполне прилично, особенно радовала глаз быстро растущая зелень, уже пригодная в пищу. Лук радовал 10-сантиметровыми перьями, салат тоже рос прямо на глазах. Щавель отставал, как и гибрид капусты, дающий вместо кочана этакий кокон из широких вкусных листьев. Базилик и рукола выпустили по первому настоящему листу, но их тоже уже можно было есть. Отлично. Время заглянуть в холодильник. Пока я развлекался в детской зоне орбитального хаба Цзиры, Хранзи заказал доставку продуктов изобилиями холодильников до кухни. Посуду для готовки я частично откопал старую, частично попросил купить суперкарго новую. Сумма там получилась смешная, и Майк пошел мне навстречу, видимо решив, что получит хороший рычаг попрекать меня расходами в том случае, если я не сдержу обещание. А я вот возьму и сдержу. Тем более, альтернатива, что-нибудь почитать, заныкавшись за ящиками с посадками. А я уже успел отдохнуть после изматывающего игрового марафона с Алисой и опять хочу жрать. Тут Пушистик тебя зовет, привлекла мое внимание оранжевая. Я послушно подошел к духовке, переделанной пауком под личные апартаменты. Жилец выбрался наружу, удерживая в передних двух лапах что-то белое, напоминающее МММ, свернутую ткань. Он говорит, подарок, перевела мне оранжевая. Он говорит, что благодарен, что ты его не выгнал. Благодарю. Вот уж чего не ожидал. Приняв невесомую ткань, я развернул ее и понял, что держу в руках ослепительно белоснежный поварской фартук. Тонкий, в кулаке смять и спрятать можно, но держащий форму в раскрытом состоянии. Судя по всему, восьминогий ткач использовал разные свои нити, чтобы собрать и вплести в полотно этакий гибкий каркас, держащий изделие в нужной форме, едва его расправит. Говорит, что фартук прочный и легко очищается, а также может защитить от воды, передала мне Ло. Слушай, объясни мне, как ты с Пушистиком общаешься? После такого воистину королевского дара я сам захотел наладить контакт. Соединяешь себя и его энергетической нитью, смешно изобразила пожатие плечами рыжая. Мама Кони тебя ведь учила этому приему. А пауки, если ты вдруг забыл, могут общаться через колебания нитей. Ты это заучивал для окружающего космоса. Помнишь, энергетическая нить, это, можно сказать, полностью переосмысленный дистанционный удар солнечника. Способ управлять уже заряженным ведьмовством объектом, как правило живым, вроде буквально выстреливающих во врага ядовитых лиан ловушек. Работает точно ровно по тому же принципу, что и пинки, но на крохах энергии по постоянному адресу, так сказать, передает не удар, только информацию. Например, запускает взрывной рост и наводит на цель те же лианы. Алло, меня в очередной раз удивило, да. Попробую, чтобы закрепить нить надо было коснуться объекта. Не скажу, что касание пальцем паучьей лапки я смогу провести без трепета. Только знание, что яд Пушистика меня убить точно не сможет из-за ведьмовской стойкости, помогало. Итак, да, есть, есть. Нет, я не услышал голос в голове, но простые образы передавались и принимались четко. Не совсем понимаю, как это работает, ну да и не важно. Мне очень хотелось как-то отблагодарить паука в ответ. И я сразу понял, как это сделать. Голод. Мой сосед по кухне истратил много белка, создавая свой шедевр. А кузнечик, как назло, стоял на Цзире, где о съедобных вторженцах позаботились создатели станции. Сейчас, постарался передать я, благодарность. Он говорит, что может обходиться без еды до 4 месяцев, но с благодарностью примет. Почему-то у оранжевой получалось понимать паука в разы лучше, чем у меня. Тут я увидел Наюскира Мира, демонстрирующих один и тот же жест лапкой у виска, но без мысленного посыла. А, ну, вполне себе гипотеза. Что? Вскинулось Ло, что-то почувствовав. Ничего, открестился Красный. Мы просто тебе завидуем, сокрушенно вздохнула Зеленая. Хотели бы быть такими умными, как ты, поддакнул поймавший волну Синий. Это правильно. Тут же гордо задрала нос и хвост Рыжая. Тем временем я разморозил кусок мяса на 4 с небольшим кило, помеченного как говядина, но абсолютно без жилок. Тоже, надо полагать, синтетический продукт. Однако пушистика мяса не смутило. Он аккуратно принял кусок у меня из рук и отправился во свояси, легко удерживая на весу. По натянутой энергоните я получил образ, как восьминогий повар приготовит свой обед. Сделает из паутины водонепроницаемый мешок вокруг добычи, впрыснет пищеварительные ферменты, немного подождет, и потом с наслаждением скушает мясной суп. На следующей планете ожидается высокая активность фауны. Подумав, передал я и ему предупреждение капитана, что сразу не смогу съесть, отправлю на хранение, философски рассудил паук, уже приступивший к подготовке к трапезе в недрах духового шкафа. Потому я от него отстал, надел подаренный фартук и сам приступил к готовке. Постепенно спешу подаренный пушистик кус мяса как истраченный, и по ведомостям все сойдется. Один телегон, второй муж Пенелопы. Глава 6. Коты и лампы. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство, на борту космического корабля «Кузнечик», демилитаризованная саранча 8М. Я закончил, Стражинский ввалился на камбуз с таким несчастным видом, будто потерял близкого родственника, и никак не мог примириться с этим. Осталось повесить твою койку, но этим, Юнга, ты будешь заниматься самос. А чем это пахнет? Обед. Лаконично ответил я, помешивая суп. Обычный томатный суп, он как раз уже доходил. В смысле, ты приготовил? То есть, я стою у плиты, в фартуке, вокруг все шкворчит и пыхтит, а он такой, ты приготовил? Нет, блин, пушок из духовки вылез. А, он же не знает про пушка. Ага, а можно попробовать? Что-то у нашего аэробайкера-залетчика совсем когнитивные способности ослабли. Не иначе, душевная травма из-за демонтажа любимой игрушки так повлияла. Нет, на лице Стражински появилось такое выражение, будто ему прямо сейчас убедительно доказали, что Дед Мороз все-таки существует, и в самом деле разносит подарки хорошим мальчикам и девочкам, но вот конкретно к Корнелиусу он не придет, ни в этом году, ни в следующем. А, Ари, ну прекращай уже над ним издеваться, хмыкнула Зеленая, следящая за мясом по-капитански. У него же приступ сейчас случится. Точно, захлебнется слюной, поддакнул Ра. Красный делом занят не был, но наблюдал за всем, как самый главный контролер. Я на всех готовлю, Корнелиус, для экипажа и гостей, ну не мог я его немножко не потроллить, да и было за что, в общем-то. Но видя, что пилот продолжает мрачно тупить, пояснил, для тебя тоже, в смысле, да, и ведь главное, я рассказывал, что умею готовить, еще при найме, всем, но, видимо, команда решила, что это я так про продвинутый уровень владения автоповаром говорил, что это вы притащили на мой корабль и почему оно так вкусно пахнет. Не успел я ответить на вопросы Стражински, как в камбуз вошел Харнази, здоровяка Бронита тоже привел нос, пришедший первым пилот не закрыл дверь, и запахи пошли за пределы кухни. Я готовлю обед. К счастью, Майк не пошел по тому же пути, что и Корнелиус. В смысле, не стал повторять все его вопросы, вроде, сам, или ты умеешь готовить, может больше поверил мне, когда я говорил о своих способностях, а может просто не успел, ведь вслед за ним на кухню проникла и Ширай. Безопасница с умильным видом втянула носом воздух и с каким-то невероятно мечтательным выражением произнесла, «Великий космос, нас что, будут кормить этой вкуснятиной? Пахнет божественно». Это Ари приготовил, зачем-то пояснил Стражинский, и тут же был сбрит ответной фразой, «Ну уж понятно, что не ты, да я просто сказал, уже демонтировал симулятор, вот почему ты такая стерва, в общем». Парочка вечных антагонистов прямо здесь приступила к выполнению стандартного протокола, вынеси мозг друг другу и всем вокруг заодно. Мне пришлось выразительно посмотреть на Харнази, который все понял без слов. Так, не мешаем повару работать, а то обед у вас будет такой, к которому вы уже привыкли. Здоровяк тут же принялся мягко выталкивать пилота с безопасницей, и у него почти получилось, но тут вмешался новый, неучтенный фактор, заблокировавший весь дверной проем. «Что происходит?» – строго спросил капитан Кос Фаркашу всех собравшихся, а потом персонально у Ширай. «Мария, в чем дело? Я тебя жду в рубке вахту передать, а ты опять с Нилом закусилась? И почему на камбузе? Кстати, а чем это так вкусно пахнет? Вот это высший пилотаж, я понимаю. Экипаж, говоря друг другу, давайте выйдем и не будем мешать Юнге кулинарить, умудрился застрять в дверях на все 10 минут, которые мне требовались, чтобы закончить начатое. Все готово, можно садиться и есть уже. Сначала я хотел произнести фразу ехидно, но потом вдруг понял. Они ж не специально это устроили. Просто так долго питались хрен знает чем производство богованное в такухне, что банально не смогли себя заставить уйти от таких запахов. Подсознание не пустило, и я их пожалел. Даже засранца Стражински не стал ерничать, вместо этого попросил. Пассажиров тоже пригласите, пожалуйста. Капитан без лишних слов лично взялся за ком, чтобы выполнить мое распоряжение, и даже ничего не проворчал о субординации. Вот что вкусная еда на голодный желудок вытворяет. Да у нас тут премиальное питание на борту, оказывается. Хрипловато обрадовалась Рипли. А я-то думала, придется весь полет впихивать в себя шедевры армейского автоповара. Ностальгия, конечно, но я рада, что пришлось ограничиться воспоминаниями. Я заметил, как переглядываются за ее спиной Кос и Майкл. «Пап, но я не хочу объедать», — послышалось из коридора жалостливое нытье Алисы. «У нас ведь галеты есть и шоколадная паста. Тебе так понравился экипаж кузнечика, и ты хочешь их обидеть, не присоединившись к общей трапезе?» Профессор очень хорошо знал, куда давить. «Не хочу», — гораздо тише пробурчала девочка. Они вошли ровно в тот момент, когда я начал подавать на стол тарелки с супом, не забыв перед этим разложить хлеб. «Ой, Ари, это ты готовил, а мой суп пробовать будешь?» — деланно равнодушно спросил я, постаравшись незаметно подмигнуть, и показал младший Дрейк пиалу вместо тарелки. Туда больше половника при всем желании было не влить. «Буду», — сразу оживилась Алиса, себе налил последним и уселся рядом с подругой. И тут же голодные взгляды скрестились на Фаркаше, отчего он едва не подавился еще до того, как первую ложку в рот отправил. В напряженной тишине он неловко кивнул и предложил: «Ну, начинаем, что ли? Приятного аппетита», — добавил я, и мой голос сработал как хлопок стартового пистолета. Вот все пробуют и ложки начинают мелькать все быстрее. Ах, это приятное чувство, когда твою крутизну оценили. Даже собственный голод отступает. Я подмигнул соседке, все еще с сомнением рассматривающую пиалу, и сделал жест, будто пью через край. Мол, сразу в себя влей, и папа доволен будет, что все скушала. Дрейк сразу смекнула лайфхак, отхлебнула, удивленно округлила глаза, и в момент вычерпала себе в рот ложкой все, что осталось. Я без слов подвинул ей свою тарелку, к которой не успел притронуться, и пошел наливать себе новую. Когда пришло время накладывать второе, до Харанзи наконец дошло, что повару 7 лет не мешает помощь с раздачей. Иногда размер имеет значение. Мне без всякого смеха пришлось использовать лестницу-табурет, вообще-то предназначенную для того, чтобы доставать что-то из подвесных шкафчиков. За вторым и началась неспешная застольная беседа классической просьбой передать соль. Слово за слово. «Первый раз меня так вкусно кормит на транспортнике», — сообщил профессор, откидываясь на спинку дивана с чашкой чая в руках. «А ведь я на них полетал. Не в обиду вам будет сказано, капитан, но на судах, вроде вашего, обычно экономит на поваре. Так что уважили, благодарю. Могли бы и похвастаться, когда мы обсуждали контракт. Важный же момент. Ари, тебе мое отдельное восхищение. В таком возрасте, и такое мастерство». Дрейк вроде говорил о еде, но сам незаметно кивнул на дочку. Алиса умудрилась до того наесться, что превратилась из реактивного электровинника в слегка осоловевшую девочку нормальной скоростной категории. Сейчас она пила горячий чай, то и дело отдуваясь. «Меня мама научила», — изобразив положенное смущение, признался я, и пояснил для экипажа, стараясь избежать лишних вопросов. «Констанция». Корнет суперкарго удивленно сдвинул костные пластинки бровей. «Не ждал от инженера-информационщика таких талантов. Энда, знал бы он, в каких областях у мамы кони основные таланты, к кузнечику и на километр не подпустил бы. Ну, строго говоря, мы и сами не знали, что наш Юнга так хорошо готовит», — со смешком ответил Фаркаш. «Только к вашему визиту расстарался. Интересно, ради кого конкретно? Вот ведь собака страшная. Я его тут кормлю, а он еще и ерничает, и на дочку Дрейка намекает. Я работал, вообще-то, стараясь не показать детскую обидку, пожал я плечами. Вот, камбуз отмыл, зелень высадил, роботов-уборщиков починил. Понял, что получается какое-то глупое оправдание, я с комма скинул Кэпу свою отчетную таблицу. Ее в конце месяца подавать, вообще-то, надо, полностью заполненную. Да и не хотел я носом Фаркаша тыкать в список поломок, который по большей части исправили синий с красным вообще без моего участия. Но раз дело пошло на принцип, ткну, видите ли, они не знали, а кто мне кухню задвинул в личную зону ответственности. Кос открыл отчетность с усмешкой и некоторой линцой. Приятно было смотреть, как у капитана вытягивается лицо по мере прочтения. Знай наших, Хранзи увидел реакцию партнера и легко подтолкнул Фаркаша в бок. Благо, сидел рядом. Кэп поделился с ним файлом. Теперь и на чело суперкарго набежала легкая тень. «Не обижайся на Кэпа, Карин», — фыркнула Шрей. «До тебя у нас еще не было в экипаже никого, кто добровольно хотел бы стоять за плитой. Он просто не хотел тебя заставлять. Одно время дежурства по камбузу мы вообще ввели как наказание. Но после того, как досталось готовить Стражински, Маша, не отрываясь от чтения», — прикрикнул на нее Майкл. «Молчу, молчу. Всегда б такие сюрпризы с питанием на борту происходили. Сытость, умиротворение после еды, чашка горячего чая в руках и хорошая компания», настроила ученого на благостный тон. «Я, в бытность свою студентом, попал как-то на практику на планете дикого космоса. Доставляли нас к той планете, помнится, на какой-то развалюхе, уж не знаю, университет так деньги экономил или просто нашей группе так повезло. Автоповар там готовил только два блюда, кашу из пяти злаковых и грибной суп-пюре. Причем, делал это так, что друг от друга они отличались только запахом, ну и немножко вкусом, а на вид, одна и та же склизкая масса. БРР, как вспомню, дрожь берет. А долго летели?» — спросила отца Алиса. Девочка уютно устроилась у него под боком, и вся превратилась в слух. Похоже, именно эту историю от него она еще не слышала. «Две недели в Гипере», — ответил тот. «Вся наша группа чуть с ума не сошла от этого рациона. Одна была надежда на консервы, которые для нас закупил университет для полевого лагеря. Мы натурально ждали прибытия на планету, чтобы наконец нормально поесть. Но по прилету выяснилась одна маленькая деталь. Как оказалось, универ закупил для экспедиции. Профессор Дрейк явно неплохо читал лекции для студентов. Во всяком случае, искусством создавать и держать паузу он владел в совершенстве. Позволил молчанию повиснуть в кают-компании ровно настолько, чтобы каждый смог придумать свою версию, но не успел озвучить. Обезьянье мясо, да ладно, тушенка из обезьян, фу, какая гадость. Я слышал про какую-то планету, где обезьяны считаются деликатесом, но вот чтобы тушенку, без вариантов, ваш завхоз крутанул какую-то схему с бюджетными закупками. Последним высказался Фаркаш, явно со знанием дела. Возможно, согласился ученый, довольный реакцией слушателей. Тогда у нас не было возможности проверить его работу. Приходилось довольствоваться тем, что есть. «Пап, и вы что, правда ели мясо обезьян?» — с каким-то затаенным ужасом спросила Алиса. «Ну что ты?» — рассмеялся старший Дрейк. «Нет, если бы нас отправили на планету без биосферы, тогда да, пришлось бы, куда бы мы делись. Но, к счастью, там, где у меня проходила практика, имелись животные. Так что половина нашей экспедиции работала по специальности, выполняя нормативы за себя и за своего товарища, а вторая все время занималась охотой. Так что, можно сказать, питались мы неплохо, хех. Парочка отравлений, пока разобрались с тем, как правильно готовить местную фауну, не в счет. Зато какой опыт. Все это время мои говорливые фамильеры молчали, рассевшись или улегшись на столе вокруг репли. Казалось, они уснули, но смешки окружающих их разбудили. Обезьяны, они же предки человека, сонно подняла голову Ло. Не предки, но близкие родственники. Поправил Кир. Гены совпадают на 99%. Дичь какая-то, махнула хвостом рыжая. Люди капец какие странные, подмяв кнура. Коты, вот вершина эволюции во вселенной. Ты зверь потока. С академической дотошностью поправила красного Нея. Форму выбрала Ри, так что, вот я и говорю, молодец. Правильный выбор сделал. Синий встал, потянулся и молча, аккуратно переступая посуду, добрался до сенсорного блока на стене. Плавно уменьшил яркость потолочных светильников и заставил фитосветильники над столом пожелтеть, окончательно создавая камерное настроение, после чего молча же ушел назад. Прикол в том, что никто не заметил плавной смены режима освещения, все увлеклись беседой. В кают-компании сам собой начался караван офигительных ламповых историй, в исполнении опытных космических путешественников. На этот раз, говорить начал наш Старпом Харамзи. Причем, зашел по классике. Свою карьеру суперкарго я начинал на крупном рейсовом корабле, как раз таком, которые обеспечивают логистику между центральными мирами. За время службы я там всякого повидал, но больше всего мне запомнилась одна история, после которой на определенные продукты смотреть не могу. Началась она в рейсе от Алмары до Дагуана обычном, на самом деле фрахте, который ничем не отличался от других. «Ты же не будешь сейчас перечислять все, что вы тогда везли», — с сарказмом уточнил Стражинский, которого такая долгая прелюдия не очень устраивала. «Надо, буду», — грубовато отрезал Старпом. «Если для дела», — Мехват закатил глаза, не подозревая, что виной недовольства суперкарго является мой отчет. Впрочем, Майк отлично умел разделять дело и потеху, потому с довольной миной продолжил: «Платили нам хорошо, в принципе, но зарабатывать удавалось еще кое на чем. Дело в том, что после каждой разгрузки на внешних подвесках почти всегда остается какой-нибудь крэш. Объемы мы возили большие, так что заказчик процент другой в партии в расходы списывал заранее. Ну, знаете, крепление заезд или автопогрузчик углом одного контейнера распорит другой из-за ошибки центровки содержимого. А нам, экипажу, потом красные секции высвобождать вручную. Но компенсировалось это неприятная обязаловка возможностью нет-нет, да прибрать к рукам ценные вещи из поврежденной упаковки, которые можно было потом продать. Например, в том как раз рейсе с Алмары до Дагуана крепко помяла один контейнер. Прям гармошка получилась. Еле сняли с направляющих. Сдавать его, понятно, получателю никто не собирался, и после разгрузки мы затащили его в трюм. Долго вскрывали, уж больно неудачно деформировало. Наконец открыли, а там, работать с паузой, как профессор, Старпом не умел, практики, наверное, не хватало. Поэтому у него просто получилась короткая заминка, после которой сразу же прозвучал и ответ: «Белужья икра». Причем, не черная, а золотая. 2,5 тонны золотой белужьей икры. Мне показалось, что только Дрейк, я, Рипли, да еще Фаркаш вообще поняли, о чем идет речь. Я про разновидности осетровой икры, ее всю скопом называли черной, но там штук 5 разновидностей, слышал еще в прошлой жизни, хотя и не пробовал ни разу. Золотая считалась самой редкой и от этого самой дорогой. Профессор, понятно откуда, зоолог, вообще-то, ну а Кэп, возил, возможно. А вот для Корнелиуса и Марии сказанное Старпомом было из серии что-то на богатом. Взрослые сделали умные лица, типа поняли, о чем речь, и со значением покивали. Алиса же что-то шепнула отцу на ухо, и таким же образом получила необходимое пояснение. Если в деньги переводить, то там 1 килограмм тянул на десятки тысяч кредитов, продолжал между тем Харнази. Огромные деньги, даже если с дисконтом скидывать. Ну, мы обрадовались, конечно, поделили доли заранее. Тут нас как раз закончили загружать, говорю, долго провозились, и контейнеровоз наш взял курс к следующей маршрутной точке, рассчитывая там нежданные навары скинуть. Ходу было 1,5 недели, но в самом начале рейса случилась еще одна неприятность. Здесь Майк опять взял паузу, но не для драматического эффекта, а чтобы отхлебунуть чаю из кружки. Сделав это, он продолжил: «Пока мы шли на Дагуан, в морозильнике, где хранился весь запас продуктов для команды, вытек весь хладагент, и обнаружили мы это лишь после начала прыжка. Понятное дело, все, что могло пропасть, пропало. В живых осталась только мука, соль и масло, а за срыв доставки не по аварийной ситуации, такая неустойка, что лучше поголодать эти 12 дней, и 2,5 тонны золотой икры», — напомнил Фаркаш, который, как было понятно, эту историю уже слышал. «Тем, которые не раздавило в трюме-то ничего не сделалось». «Ага, икра», — хохотнул Старпом. «На завтрак икра с хлебом, на обед икра без хлеба, на ужин, короче, тоже икра. Захочешь пожрать, а ничего больше нет. Одна икра это проклятая». «И что, вы ее всю съели?» — спросила Алиса. «Шутишь? 2,5 тонны на 5 человек экипажа? Нет, конечно. Дошли до точки, скинули со скидкой и забыли, как страшный сон. С тех пор на икру, неважно какую, я в принципе смотреть не могу. Сразу вкус этот во рту. БРР. С икрой еще ничего, добродушно посмеялся Фаркаш. Она в банках была и деться из них никуда не могла. Помнишь, что у Громыка стряслось, когда она подрядилась яйца особо ценной породы куриц перевести? Там еще заказ был с одного края 100 миров на другой. Это когда у нее криогенная установка разморозилась? Попытался вспомнить Корнет. Если б установка, хохотнул Кос, оплодотворенные яйца вместе с инкубатором на них настроенным продали. И при погрузке забыли баллон с дополнительным хладагентом к этому самому инкубатору подключить. Тот ровно на середине пути исчерпал газ, начал мигать аварийными индикаторами и пищать. А толку-то, если он в самом углу другим грузом заставлен? И тогда комплекс, настроенный на сохранение содержимого, яйца начал греть, чтобы вывести цыплят. И ведь вывел же. И дверцу камеры открыл. Экипаж просыпается, начинает рутинные процедуры выполнять, а весь корабль в синего цвета птенцах. Тут уже смеяться начали и мы с Алисой, представив себе ситуацию. Это еще не все, остановил нас Кэп. Контракт-то заключен, и ошибка допущена со стороны перевозчика. Пришлось Громыка с командой ловить синих и устраивать курятник. Прямо на корабле. Корм им покупать на промежуточных остановках, поить, ловить, когда они опять разбегались. И сдавать уже почти взрослых куриц заказчику. Перестать смеяться оказалось очень сложно. Немного пожив на борту, я уже мог представить, какого размера геморрой случился со всем экипажем относительно небольшого грузовика, когда им пришлось каждый день заботиться о десятках птиц, жрущих как не в себя, все разбрасывающих, норовящих пролезть в вентиляцию и технические люки. Жесть. Зная Громыка, она еще и премию с заказчиков стрясла за то, что вырастила им цыплят, уверенно сказал Харамзи. Не без того, ухмыльнулся Кэп. И за корм, и за особые условия, и за то, что вахтенных назначили, чтобы тот им читал вслух и музыку ставил. Только знаешь, чем все закончилось. Они благополучно оттуда улетают, а через пару месяцев Громыка узнает, что парочка вахтенных так сжились с цыплятами, пока их везли, что по одному себе тайком оставили в качестве питомцев. Я ее в баре портовом встретил, где она как раз эту новость пыталась виски запить. Птицы, хех, Рипли потягивала чай, закрыв глаза. Судя по тому, что она иногда рефлекторно пыталась кого-то погладить, моих фамильеров рядом с собой она неосознанно как-то ощущала. Видно, потому и решила поучаствовать в обмене историями. Когда я мичманом нормальным служила, это сторожевой корвет пониженной заметности, нам пришел приказ прибраться за одной экспедицией. Они там на одном из диких миров ковырялись, находящемся в ледниковом периоде. Задание от Академии наук Литий, все дела, накопали из льда настолько дохрена, что даже все пожитки оставив в лагере, только часть образцов уволочь смогли. И Каваш отправит подчищать за яйцеголовыми, уцепившимися за государственную сиську. Конечно же, военных. Она отпила чаю и продолжила рассказывать. Работа мерзкая и тупейшая. Собирать и поднимать сборные помещения и всякую прочую дичь, основательно разбросанную по округе. А там каждый час пурга, везде вокруг накопаны прямо во льду шахты, не дай поток упадешь. Мы туда сменами летали с бортовым шаттлом, все злые, замерзшие, без мата говорить разучились. Конечно, косяков наделали множество, в том числе не подключили к внешнему питанию несколько контейнеров с биоматериалом. В двух из них болото довезли вместо ценнейших образцов, а в одном оказался выпиленный вместе с куском льда 3-метровый крокодил. Так-так, я ведь слышал эту историю. Неужели она и правда с Рипли произошла? Эта гадина как лягушка оказалась. Оттаяла, сбила крышку ящика своего и сбежала на инженерную палубу. Здоровенная хрень, но пролезала чуть ли не везде, как мы позже убедились. И всем б ничего, если б она себе устроила гнездо не на кожухе гипердрайва, и не выбила там пару кабелей из гнезд. Когда у нас во время прыжка у нас гипертяга ушла в облом, мы еще даже не знали о побеге этой пакости. Кэп Шепард вместе с двумя мехводами пошел разбираться, там-то на них эта тварь и напала.